Перикл не торопился с ответом. «Прежде чем отвечать, надо, чтобы приготовились слушать тебя. Слово должно западать в душу, а душа не должна быть закрыта для слова. Только в этом случае есть смысл говорить, только при этом следует раскрыть рот, чтобы произнести слово». Поэтому он и выжидал, и не ронял ни слова. С любопытством разглядывал Агенора и спрашивал себя. «Достаточно познакомился с ним». Ведь этот молодой человек вступит в пору своего расцвета тогда, когда уже Перикла и его друзей вовсе не будет на свете. Значит, этому Агенору по существу и принадлежит будущее. С будущим, которое скрыто для всех, шутки всегда плохи. Поэтому надо постараться, чтобы Агенор понял Перикла, чтобы и Перикл, в свою очередь, понял его. Молодой человек уселся на место, дышался и сказал: «Я слушаю». Перикл начал так. Кем были Гиппи и Гиппарх? Тиранами, как и отец их, Писистрат. Тираны, получившие власть по наследству, они не обращались к народу с просьбой разрешить верховодить. Они сами взяли власть. Но этот грех не самый большой. Есть грех и пострашнее. Он совершается тем, кто, имея власть, употребляет ее во зло. Это вдвойне... тройне хуже, чем взять власть. Поверь мне, если Писистрат провел великолепный водопровод в Афины, которым пользуемся до сих пор, это не снимает с него ни малейшей ответственности за все злодеяния. А уж о Гиппе и Гиппархе нечего и говорить. Упоение властью и беззаконием дошло у них до того, что Гиппарх, решив, что ему все дозволено, воспылал страстью к Гармодию. Но я полагаю, что причина к тираноубийству была не только эта, и вовсе она не главная, что бы ни писали об этом историки. Если мужчина желает мужчину или женщину, это еще не причина для государственных переворотов. Тиран, совершая одно беззаконие за другим, понемножку ощущает свою безнаказанность. Он говорит: «Я все могу». И это оказывается так. Потом он говорит: «Мне все дозволено», и это оказывается тоже так. Он говорит: «Я выше всех, со мной наравне только боги», и он приносит жертву богам, имея в виду себя. Он становится царем египетским, становится царем ассирийским, делается богом. И это так, потому что никто не смеет сказать ему, что это не так. Перечить не смеют. И тут начинается тирания. Тиран уже мало женщины. Он зарится на мужчину. Гармодий, если это было так, как говорят историки, поступил верно в одном отношении – смыл себя позор. Но с точки зрения государственной, чего он добился? Осуждение тирании. Нет, Агенор, он всего-навсего принес себя в жертву. Прекрасная жертва. Агенор вскинул руки кверху, лицо у него сияло. Сам он радовался, очень был доволен тем, как много-много лет тому назад великие Аристогитон и Гармодий показали тиранам, каков их конец на земле. Вот единственное морское сражение, которое пришлось выдержать Периклу в Понте. Оставив прекрасную гавань в Гагаре, Перикл направил свою эскадру к Топасе. Не о Гагре и Туапсе ли идет речь? Здесь он подошел к берегу. Корабли пышно убраны вымпелами и зелеными гирляндами, которые были преподнесены ему в Гагаре. Начальник Топасы, глава некоего колского племени Баса, весьма благосклонно встретил эскадру. Он уже знал, сколь большое гостеприимство было оказано афинянам в Диаскурии. Перикл отрядил 5 кораблей с тем, чтобы они торопились в Пантикопей, а сам остался с 5 судами для пополнения провианского запаса и воды. Выйдя из гавани на 4-й день, он плыл сначала на запад, а потом в открытом море повернул на север. Погода здесь благоприятствовала плаванию, где, как говорили люди сведущие, часто дул очень неприятный северо-восточный ветер, в своем неистовстве не уступающий Борею. На рассвете следующего дня моряк, дежуривший на носу судна, сообщил, что в тумане видны очертания кораблей. Перикл с первого взгляда принял их за свои, которые ушли вперед, и подивился было их задержке в пути. Вскоре ему сообщили, что кораблей насчитывается около 7-8. Рассеявшийся туман и хорошая видимость подтвердили этот счет, ровно 8. Но это не были колхские. Встречные корабли выстроились в боевой порядок, выказывая намерение атаковать. Перик приказал снарядить шлюпку и выслать к передовому кораблю глашатая, дабы уладить дело с миром. Шлюпка, привязанная к корме, была подтянута. В ней усадили двух гребцов и глашатая, после чего были отданы концы. Между тем эскадра афинян снизила ход почти до полной остановки. На всякий случай Перикл разработал план действий. В случае сражения все корабли афинян нападают на два головных корабля противника, быстро с ними разделываются и приступают к единоборству с следующими двумя. Он считал, что не следует растягивать строй кораблей перед лицом превосходящего противника. Но быстро выведя из сражения два или три неприятельских судна и уравняв таким образом количественно силы, можно будет в дальнейшем ходе сражения пересмотреть план действий. Глашатай, подойдя к головному кораблю на расстоянии слышимости, спросил по-гречески, кто плывет и что надо плывущим от афинян. На это последовал такой ответ: «Мы плывем туда, куда заблагорассудится, а вам приказываем повернуть обратно». «Мы афиняне», — продолжал глашатай, — «и у нас нет дурных намерений против вас». Тогда варвары, а корабли были варварскими, грубо броня снова предложили убираться во свояси, если дорога афинянам жизнь. Глашатай сказал: «Это ваше последнее слово?» «Да», — ответили с корабля. Тогда шлюпку быстро развернули, и глашатай поторопился назад к Периклу. Боевая тревога тотчас была передана на все корабли, и афиняне, построив свои суда в форме тарана, повели их на головной корабль варваров. Моряки работали изо всех сил, начальники над гребцами по мере сближения с противником отбивали такт все чаще и чаще. Растянувшаяся эскадра противника с самого начала выказала свою неповоротливость. Суда были грузные, тяжелые, два ряда гребцов не могли придать кораблям нужного для быстрого маневрирования хода. Этим-то и воспользовались афиняне. Как было сказано, Перикл всей силой своей эскадры ударил по первому кораблю, в то время как один афинянин шел прямо на него, как бы намереваясь столкнуться нос с носом. Два остальных, следовавших за ним, напустились на противника с правого и левого борта. Этот своеобразный обхват лишал варварский корабль всякой возможности вывернуться, уйти вправо или влево. А еще два афинских судна, идя более плавной и широкой дугой, устремились к следующему кораблю варваров. Агенор сказал: «Я намеревался убить тебя на последних панафинеях. Ты?» Это признание удивило Перикла. «Я и мои друзья. Слово гепарха на панафинеях?» Агенор кивнул. Перикл подумал, поступили в то время или нет предупреждения на этот счет. Припоминается такой случай. Однажды явился к нему тексиарх по имени Гагнон с неприятным извещением. Это было поздней ночью. «Тебя решили убить завтра на Акрополе», — сказал тексиарх. «Кто?» «Некие молодые заговорщики». Перикл не поверил тогда. «Убить его? За что? И кто на это осмелится?» Но на всякий случай была усилена личная охрана. Праздник прошел без происшествий. Перикл и до сей поры жив невредим. «Что же помешало убить меня?» Молодой заговорщик откровенно признался. «Я отменил покушение. Последнее мгновение». «А стража тебе не помешала?» «Нет, я стоял возле тебя. Этот кинжал был со мною. Стража, вероятно, высматривала в толпе какого-нибудь здоровяка». «Почему же ты отменил? Я решил сначала поговорить с тобой. И за это меня упрекали мои друзья». «Чего же они хотели?» «Быстрой развязки». «Со мною?» «Да, с тобою». Они настаивали. «Вот истинный тиран. Писестрат и гепарх в одном лице». «А я подумал, что ты струсил». «Нет, я не трус». «Значит, ты отговорил своих друзей». «Почти. И они не смогли переубедить тебя». «Как видишь, я им сказал, сначала я должен поговорить». Перикл попытался заглянуть в его глаза. Звезды погасли, какая-то грустинка маячила в них. Их взгляды уперлись друг в друга, не сдавался ни один, ни другой. Так смотрят только честные люди. «Это хорошо. — глухо проговорил Перикл. «Что хорошо, что не напал на меня. Под плащом я носил доспехи, и меня охраняли самые шустрые воины. Им был дан приказ уложить на месте любого, кто придвинется ко мне ближе, чем на 3 шага. Могло бы случиться и так, что мы с тобой сегодня не беседовали, и ты бродил бы в подземном царстве». Молодому человеку не верилось. «Я был очень близко», — сказал он смущенно. «А ты вспомни получше». Агенор подумал-подумал и сказал. «Ты прав, между нами пролегали 3 шага». Перикл усмехнулся. «Так-то, мол, не очень-то доверяй своим неокрепшим силам». И Агенор спросил. «Она слышит сейчас твои соглядатые. Они за нами следят?» Перикл отрицательно покачал головой. «Зачем? Кто я? Сейчас меня можно убить запросто». И он протянул Агенору кинжальчик, но тот спрятал руки за спиною. «Бери, Агенор». «Нет, он мне не нужен. Я его принес тебе, и я рассказал тебе все. Мне только надо поговорить с тобою». «Я слушаю тебя внимательно». Перикл прилег на ложе и взял в руки фиал, поднес к губам, но не пил, а просто держал возле губ. Агенор начал так. «Вот уже 40 лет или почти 40 лет в Афинах только слышно. Перикл, Перикл, Перикл. Куда бы ты ни пошел и что бы ты ни сделал, в конечном счете оказался бы перед Периклом. Мне кажется, что попади человек в критский лабиринт, очутился бы в конечном счете перед Периклом. Мне говорил один философ, и в подземном царстве главное лицо Перикл. Если раньше люди произносили рядом с Периклом еще 2-3 имени, то вот уже 15 лет, как ты являешься бессменным стратегом, а все остальные стратеги — тени твои бессловесные. За 1,5 десятка лет родятся новые люди, целое поколение. 15 лет человек чуть ли не воин, и тень твоя над ним. Все 15 лет. Я спрашиваю тебя, разве это не тень тирана?» Агенор уставился на Перикла долгим колючим взглядом. «Я слушаю, слушаю», — сказал Перикл. «Мы говорим на каждом углу. Вот Афины — страна демократии истинной. Мы говорим всем и каждому. Молитесь за Афины. Государство демократическое. Проклинайте Спарту. Государство олигархическое, военное. Полный патриотизма мы рассказываем о том, как была спасена Греция благодаря мужеству и мудрости Афин, вставших на пути персов». «Откуда мужество и мудрость Афин?» — спрашивали мы. И сами же отвечали, они проистекают от великой демократии Афин. Я не хочу сказать, что в этих словах совсем нет правды. Напротив, она есть. Но спрашивается, почему же эта демократия породила тирана? Почему же один человек должен восседать на агоре, словно на троне? Мы высмеивали трон Артаксеркса, мы ругаем Спарту. А сами что? Разве Перикл не есть олицетворение истинной тирании, прикрытой разговорами об афинской истинной демократии? Разве может позволить народ, именующий свое государство демократическим, ставить во главе его тирана? Кто руководит армией и флотом? Перикл. Кто ведает делами внешними? Перикл. Кто субсидирует тайные расходы? Перикл. Кто ведет строительство длинных стен? Перикл. Кто возводит Парфенон? Перикл. А Пропилеи? Перикл. За кем последнее слово в решении важных дел? За Периклом. Кто вводит благородный Терикон? Перикл. Кто дружит с философами? Перикл. А с риторами? Перикл. Кто ведет морские бои? Перикл. Кто осаждает чужие города? Перикл. Ты слышишь меня? Повсюду только и слышно. Перикл, Перикл, Перикл.